Глава 7. Лорд Танкред и мистер Маркрут были пунктуальны и в назначенный час встретились в одном из ресторанов Сити. Они уселись за угловой столик и разговаривали сначала о пустяках, но нетерпение лорда было так велико, что он не выдержал и коротко спросил: «Ну что?» «Я говорил с Зарой сегодня утром», — ответил финансист, намазывая на хлеб икру. «Повторю опять, что с ней вам будет очень нелегко. Но зато вам предстоит интересный эксперимент — укротить ее». «Сильному, хладнокровному человеку такая перспектива должна казаться заманчивой. Сердце этой женщины закрыто для мужчин. Однако если мужчине удастся разбудить ее, то все богатство чувств и зальется на него. Так что дело теперь только за вами», — лорд Танкред сказал. «Да, дело за мной, но все, что касается ее, я хочу узнать сам. А теперь скажите мне, когда я могу ее видеть и какова ваша программа?» «Программа такова. Сегодня после обеда Зара примет вас, и вы ей объясните, что считаете себя помолвленным с ней. Вам даже не нужно будет делать ей формальное предложение. Она не гонится за такими вещами и знает, что все улажено. Будьте как можно более сухи, деловиты и тотчас же уходите. Она поставила условием видеть вас до свадьбы как можно реже. Ее чрезвычайно шокирует английское представление об обрученных как о влюбленных. И вы не должны забывать, что с ее стороны это брак не по любви. Если вы хотите иметь у нее успех в будущем, то должны быть чрезвычайно осторожны сейчас. Через несколько дней она уезжает в Париж готовить себе приданное. За неделю до свадьбы она возвратится, и тогда вы можете представить ее своей семье». Тристрам мрачно усмехнулся, но затем взгляды их встретились, и оба расхохотались. «Вот так история, Фрэнсис!» — воскликнул лорд Танкред. «Разве все это не удивительно? Настоящая романтическая драма в 20-м столетии. Все, вероятно, сочли бы меня сумасшедшим, если бы узнали. Есть сумасшедшие, которые разумнее здоровых, а свет полон разумных дураков», — ответил Фрэнсис Маркрут и перевел разговор на другую тему. «Вы, конечно, откроете рейтс. Я хочу, чтобы моя племянница была королевой общества и чтобы весь стиль ее жизни соответствовал ее положению. Я хочу также, чтобы ваша семья поняла, что я ценю честь общения с ней и считаю это привилегией, за которую мы, иностранцы, естественно, должны платить». Лорд Танкред слушал и вспоминал точно такие же рассуждения своей матери. «Видите ли, как бы размышляя, продолжал финансист. В жизни человек всегда охотно платит за то, что ему хочется иметь. Как делаете, например, вы, слепо женясь на моей племяннице. Ваше старое дворянство в своем роде единственное в мире. Во всех прочих странах, где титул переходит ко всем сыновьям, это становится похожим на фарс. На Кавказе, например, вы встречаете князя на каждом шагу. А в Австрии, Германии, бедные бароны ходят по улице с протянутой рукой. В моей жизни было одно время, когда я мог получить титул. Но мне это казалось смешным, и я отказался. В Англии же существует еще настоящая аристократия, и деловые люди считают выгодным помещать в нее свои деньги. Поэтому американцы и иностранцы, вроде меня и моей племянницы, считают, что приобретают очень большую ценность, когда помещают свои капиталы в брачные сделки в вашей стране. Какое удовлетворение получила бы от своих миллионов мисс Клара Вогенхаймер, если бы вышла замуж за одного из своих соотечественников или за какого-нибудь итальянского графа? А сейчас она блещет в качестве маркизы Дорнвуд, да еще делает вид, что облагодетельствовала бедного маркиза и презрительно швыряет ему свои деньги в лицо. На самом же деле благодетелем является маркиз, если только тут можно говорить о благодеянии. С моей здравой деловой точки зрения услуга здесь обоюдная. Деньги без положения не имеют значения. И наоборот, человеку, занимающему высокое общественное положение, нужны деньги. И пусть ваши радикалы говорят, что хотят. Английская аристократия представляет собой благородный класс мыслителей и общественных деятелей. Есть, конечно, в стаде паршивые овцы. Иногда приходится слышать даже о позорных деяниях английских аристократов. Но это исключение. А в общем, аристократия дает великих и благородных людей и составляет силу Англии. «Боже мой!» – воскликнул Танкред. «Да вам, Фрэнсис, следовало бы выступать в палате лордов. Вы бы их там расшевелили». Финансист опустил глаза. Он всегда опускал их, когда был чем-нибудь взволнован. Никто не должен был читать в его душе, и когда он чувствовал, что ему трудно скрыть свои чувства, он начинал резонерствовать. «Я не тщеславен, друг мой», — сказал он, прожевав салат. «Мое восхищение аристократией не абстрактно. Я усердно изучаю различные государственные системы и результаты, к которым они приводят, и с интересом наблюдаю за прогрессом и эволюцией. Причем делать заключение мне помогает, между прочим, и то обстоятельство, что у меня есть конный завод, и я занимаюсь выведением и выращиванием чистокровных пород». «Вы необыкновенно умны», — не удержался от комплимента лорд Танкред. «Вспомните о вашем дяде, герцоге Гластонборне», — продолжал финансист. «Он прекрасно исполняет свои обязанности во всех отношениях. Это щедрый землевладелец и умный, уравновешенный политик. Какая другая страна или класс могут произвести подобный ему тип?» «О, дядя молодчина», — согласился племянник. «Иногда с ним бывает трудно ладить, как, впрочем, и со всеми нами. Но дела у него идут великолепно. Ему много помогает моя кузина Этелерида. Она совершенство. Да, вы ее, впрочем, знаете. Вы согласны со мной?» «Да, леди Этелерида мне тоже кажется совершенством», сказал Фрэнсис, рассматривая вино на свет. «Мне хотелось бы ее получше узнать, но мы так редко встречаемся. Она, как вы знаете, очень редко выезжает». «Ну, это я устрою, старина, если вам этого хочется. Но я привык думать, что вы большой скептик в отношении женщин и что их общество вас не интересует. Я, кажется, только вчера говорил вам, что понимаю, как можно интересоваться женщиной. Но у меня слишком мало свободного времени, чтобы тратить его на тех болтушек-попугаев, которых так много в нашем обществе. По-моему, женщин можно разделить на три разряда. Одни существуют исключительно для тела, другие – для ума, а третьи – и для тела, и для ума. И эти-то особенно интересны и опасны. Остальные два разряда лишь временами занимают мужчину, смотря по тому, в каком он настроении. К счастью для нас, женщины, принадлежащие к третьему разряду, встречаются очень редко. Лорду Танкреду очень хотелось спросить Маркрута, к какому разряду он причисляет свою племянницу. Но он, конечно, удержался. Сам-то он был уверен, что она принадлежит к последнему разряду. Да, теперь и ему стало ясно, что только такие женщины и опасны, а ему так редко приходилось встречать их. Он вспомнил Лауру Хайфорд с ее тонкими губами и острыми зубками. У нее был маленький показной умишка, совершенно не было сердца и столько же смысла, как у какой-нибудь кошки или хорька. Что в ней привлекало его? Но, слава богу, с ней все покончено, и он совершенно свободен. Делать открытие в характере Зары, его будущей жены. «Знаете, что я скажу вам, Фрэнсис?» Сказал он, когда разговор перешел на другую тему. Сигары были докурены и ликер выпит. «Еще мне хотелось бы как можно скорее устроить встречу моей кузины Этелериды с графиней Шульской. Мне почему-то кажется, что они друг другу понравятся. Но пока моя племянница не вернется из Парижа, об этом не стоит и заговаривать», — ответил финансист. «Тогда она будет совсем в другом настроении. Сейчас она еще в полутрауре, а тогда у нее появятся красивые наряды, и вообще это будет удобнее во всех отношениях. Повидайте ее сегодня, но сохраняйте благоразумие, не выказывайте своих чувств до ее возвращения из Парижа. Да и тогда будьте осторожны, пока она не станет вашей женой». На лице лорда Танкреда появилось разочарование. «До этого еще далеко», — протянул он. «Давайте-ка устроим у меня обед, который, может быть, почтят своим присутствием герцог и леди Этельрида, а также ваша мать и сестры, и вообще члены вашей семьи, которых вы захотите пригласить. Скажем, обед состоится в день возвращения моей племянницы с Парижа», и Маркрут вытащил из кармана маленький календарик. «Это будет 18-го, в среду, а свадьбу мы назначили на 25-е, тоже в среду. Значит, она будет как раз через неделю после этого обеда. Таким образом, вы вернетесь из свадебного путешествия 1 ноября, переночуете у меня, а 2-го мы уже вместе можем отправиться в Монтфижет. Если только ваш дядя будет так добр, что пригласит меня. Вы согласны с таким распределением? Если да, то я сейчас же это запишу». «Конечно, согласен», — ответил жених. И так как у него не было ни записной книжки, ни календарика, то записал все числа на манжете. Его лакей Хиггинс много узнавал о его светлости по таким записям на манжетах. «Мне кажется, не стоит дожидаться 5 часов, Фрэнсис», — сказал он, когда они вышли из ресторана. «А лучше всего пойти сейчас и отделаться от этого визита, если только графиня Шульская дома. Я сейчас спрошу по телефону», но в ответ на его вопрос Торнер сообщил ему, что хотя графиня Шульская дома, она не может принять его светлость до 16:30. «Ах, дьявол!» — воскликнул лорд Танкред, кладя телефонную трубку, а Фрэнсис отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Вы лучше пойдите, купите обручальное кольцо», — сказал он. «Бог мой, я и забыл!» — воскликнул Тристрам. «Ну да, у меня теперь масса времени, так что пойду к нашему фамильному ювелиру. Кольца у него старомодные, но камни хороши». Они распрощались, и молодой человек, вскочив в таксомотор, помчался к ювелиру, чувствуя, что во всем его существе растет возбуждение, как во время охоты на львов.